Глава 14. Эпиграф. «Я хочу под ветром яростным плыть, плыть, плыть на судне парусном. Право, нравится мне очень мало корабли без парусов». Новелла Матвеева. «Эй, бледнолицый брат, душа моя, помнишь ли ты?» «Я помню. Люблю вспять времени пройтись, особенно когда валяюсь на больничной койке, и в тех краях встречаю тебя. Кого ж еще? С молодых лет грезились нам корабли. И на нашем знамени, голубом с белой шелковой бахромой, был, конечно, парусник. Что ж еще? Мама твоя вышивала его шелком. Мы это знамя сохраняли и перевозили его в главную ставку. Еще был твой дорогой подарок мне, а тебе он достался от капитана дальнего плавания. Корабль «Колумба» «Санта-Мария». Чудесная модель, деревянный корпус, полотняные паруса с крестами и тончайший такелаж. Мне больно тебе говорить об этом. Гришка, дрянь такая, добрался, такелаж ободрал, запутал его, а смотровую бочку на мачте, тоже деревянную, расколол пополам, каблуком или молотком, и половинку спрятал, куда-то забросил. Это же бочка, в которой сидел вперед смотрящий, из которой была открыта Америка. Я заставляла его искать. Я хотела реставрировать каравеллу и до сих пор ищу мастера, но отказываются. Работа тонкая, необычная. Это было в самом начале. После этого Гриша регулярно ломал то, что составляло нашу жизнь. А кораблик — это же мы с бледнолицем плывем по городам и весям, как говорится, по жизни, потому для чего и слов нет. Заходили наши корабли в Великий Устюг, в Солвычегорск, помнишь, в величественный громадный собор, от пола до купола расписанный фресками, картинами страшного суда, мучениями грешников в аду. Палатку мы поставили на другом берегу реки Вычегды, напротив ужасного собора. Заснули с впечатлениями. Снилась нечистая сила, утром услышали. Кто-то ходит, дышит. Не человек, зверь. Помнишь, как ты боялась медведя? Я пугала. Ты белела лицом, это я помню, а там, за палаткой, дышала корова. Я издевалась, насмехалась, куражилась. А еще было, как-то пароход наш стал на якорь в молоке. Мы велели спустить нас на берег. Пока капитан разрешил, да матросы друг друга матросили, настали пасмурные сумерки. Нас высадили у какого-то пункта. Там лестница вела прямо в небо. Просто лестница Иакова. И мы не быстро по этой деревянной, подгнившей лестнице продвигались. А пока влезли, стало так темно, как в саже. Мы двигались вслепую, шарили ногами, руками, нащупали травку и решили заночевать. Палаточку разбили и побросали себя в родимые спальные мешки. Зашелестел дождик по палатке, от этого душе и телу стало еще слаще, от робкой ласки гостеприимного места. Но вот пробился свет сквозь щелки и прогремело мимо непонятно что. Я высунулась, снаружи было утро. Мы спали среди цветов, на клумбе. Проехал грузовик, шли люди на работу, а прямо перед нами красовалось небольшое, но достойное здание и, судя по линялому флагу, горсовет. И вот мы перед этим, перед всем в своих пижамках в цветочек и в горошек. Нет, никто нам не сказал худого слова. За все путешествие вообще никто ни разу нас не обидел. Да и в голову не приходило. Тогда можно было девиться в одиночку ходить по всей стране. И хоть мужики косились в нашу сторону и похохатывали, и подмаргивали... Ну и было на что подморгнуть и присвистнуть, но мы с бледнолицем так недотрогами и пропутешествовали. Считай всю жизнь. И в любом месте тогда на ночлег принимали. Это в нынешние времена не стучись в деревенский дом, не ходи по сумеркам. С бледнолицевой шапку срывали и деньги отнимали прямо около ее подъезда. Вере Ивановне подступало 100 лет. Я надумала, чтобы написать об этом в московской газете. Она дала согласие. Взволновалась. Вынимала из гардероба туалеты, советовалась. Их было много за такое-то время. И были они под стать самой хозяйке, фасончиками, фестончиками бывшими. Но главное, она ж в эти платьица могла провалиться насквозь. Предлагала их Вера Ивановна мне, любое на выбор. Надо сказать, что после визитов к Вере Ивановне я записывала ее рассказы. Мне было интересно. Но для газеты, я думала, нужен журналист с именем и с особым слогом. И звоню одной, которая писала раньше про нас с Гришей. Плохо писала, наврала всякого. Но тут, думаю, пусть постарается. Ведь жизнь какая? В ней весь 20 век. Ну, пришла журналистка, такая макияжная, привела фотографа. «Вера Ивановна, встаньте тут, встаньте там», а сам щелкает, как семечки грызет. А Вера Ивановна и говорит: «Ну, что ж вы щелкаете столько раз, сколько пленки тратите?» Ну, ее не поняли про пленку, теперь же цифра, и продолжали щелкать. Корреспондентка сразу к портрету мужа Веры Ивановны. Большая фотография на стене, очень красивое лицо кавказца, огневое. Вот портрет обязательно поместим. Вера Ивановна не разрешила. «Зачем же? Он молодой, наши лица рядом, этого не нужно». А корреспондентка хотела, понятно, как раз про любовь и подначивала Веру Ивановну. «Ой, неужели? И еще на более высокой ноте. Ой, вы мне письма ваши и его покажите». Но Вера Ивановна дала отворот-поворот. «Это личное, никого не касается и никому не интересно». Корреспондентка сказала, что хочет подарить Вере Ивановне дорогой чай. «Какой вы любите?» Вера Ивановна ответила: «В пакетиках». Газета вышла. Статья на целый разворот. Слова, слова. Я же предлагала ей воспользоваться моими записями рассказов Веры Ивановны про блокаду, про высылку чеченцев. Но она не взяла. Она добавила про любовь ягодку от себя и еще про каких-то чужих стариков, которые в другое время и в другом месте с большим уважением ее встречали. Отдавая мне 2 экземпляра газеты, говорила: «Такая статья. Наши девочки читали, плакали. Ваша, боюсь, меня обматерит». Представьте себе, что Вера Ивановна материт. Как такую журналистку держат в приличной газете? Вообще не понимая, о ком пишет. Фотография вышла просто дрянная, мелкая, блеклая, загорожена столом, стоит по стойке смирно. У меня же ее портрет чудесный, с улыбкой, в веночке серебристых одуванчиков, держит чашечку чая. Я читала статью Вере Ивановне вслух. Она слушала внимательно, со строгим лицом, наставив в мою сторону слышащее ушко. Я читала ей, стесняясь, пропуская целые абзацы о чужих стариках и про любовь. Красочное отступление от главной темы. В конце чтения Вера Ивановна говорит: «Почему же не написано ничего о моей работе? Я ведь рассказывала». Получилось непразднично. Собес, который я тоже потормошила, явился по своему обыкновению с подушками, комплектом постельного белья, коробкой конфет. Пожелали здоровья и долгих лет жизни. И были с алыми лентами через плечо, взятыми в салоне бракосочетания, как и в случае с Агнесой Ивановной. Собес простой, и народ почитает простым. Народ же материально от него зависит. Люди назначают друг другу цену. И даже не замечает. Старикам цена ниже, а не хуже. Слабее телом и не полезны. А помнишь бледнолицы и стариков, цена которым ноль? Помнишь, мы как-то шли по тайге, по заросшей дороге, и пришли к концу дня в заброшенную деревню. Бродили между мертвыми избами. Но одна оказалась еще жива, дым поднимался из трубы. Там двое, старик и старуха. Бабуля на лавке обезножила, не слезает, а дедушка белые глаза, слепой или что-то еще видит. Нас приняли, поспали мы в тепле, в своих мешках на полу. Утром проснулись, деда вроде нет, только бабушка тоненько постанывает за печкой. На улице сплошной туман. Сыро-зеленый, сыро, солнца не видно. Бродят козочки белые маленькие, три, что ли, пощипывают редкие былинки, водичку пьют из какой-то круглой посудины, которая в землю вросла, только верхний бортик виднеется. Козы замекали, головы повернули, и мы. В тумане двигалось что-то большое. Потом дедушка обрисовался с целой копной на спине. Пока шел, козы все кричали, как дети плакали. А когда дошел он, не успел еще свалить вязанку ивовой лозы с горба, козочки встали на задние копытца и тянутся за листочками. Медленно всходило солнце. Мы за избой от нечего делать откопали то, из чего козы пили. Чаша. Серебряная? Широкая фигурная братина с открытым сверху носиком. Потом мы уже узнали, что братина эта или яндова в дни ратных побед по кругу шла, полная крепкого вина. Из носика пили не через край, чтоб не захлебнуться, а нынче козочкам она служила, ж дождик набирался. Так завершилась слава русских побед. Братину мы выменили у стариков за кулек сахара. Уж они были рады. А козочки из канавки попьют. Дорогую посудину я возила с собой по местам жительства своего, пока ее не выкрал прямо из дома деревенский пьяница. Я бы очень по ней горевала, если бы не продал ее тот мужик в краеведческий музей, где я неожиданно с ней и встретилась. От тех стариков и бывшей деревни мы пошли с рюкзачками своими, из которых и до того уже торчали расписные прялки-скалки, вымененные, купленные, даренные. А за нами никто не смотрел из-под руки, ни дед белыми глазами, ни баба, не слезающая с лавки.